«Тео, сделай что-нибудь!» – рыдал Перси. «Быстрее! Я же умираю!» Среди всех членов отряда только у Тео был значок за оказание первой помощи. К тому же он был командиром. Все взгляды вдруг обратились на него. Тео повернулся к Вуди. «Давай-ка свяжемся с майором». Вуди, помощник Тео, снял с пояса портативную рацию, вызвал лагерь и сообщил, что у них произошел несчастный случай. «Что нам делать?» – спросил он. «Где вы находитесь?» – раздался из рации голос майора. «У самой вершины». «Значит, до вас 2 мили. Сейчас буду. Скажи, чтобы Тео обработал рану». «Окей». Тео уже распаковал свой набор первой помощи. Он и так нервничал, а от слов «обработать рану» у него похолодело под ложечкой. Бо, клоун звена, выдал. «Такие змеи всегда ползают парами». Вздрогнув, мальчишки принялись испуганно озираться, но, ничего не увидев, снова уставились на Перси. Тео попытался взять командование на себя. Опустившись на колени возле пострадавшего, он сказал. «Слушай, во-первых, тебе нужно лежать неподвижно». Перси снова заорал и принялся брыкаться, корчась от боли и страха. «Сделай что-нибудь, Тео! Сделай что-нибудь!» – вопил он. «Не двигайся и подними голову. Голова должна быть выше места укуса. Понял?» До Перси вроде бы дошло, и он приподнялся на локтях. По его щекам катились слезы. «Надо сделать надрезы поверх отметин от зубов и высосать яд», – авторитетно заявил Вуди. «Змеиные укусы обрабатывают не так», – возразил Тео. «Нет, так», – настаивал Вуди. «Я на Ютубе видел». «Я тоже», – сказал Филипп. «Змея здоровенная, у нее яда много. Если не высосать, ему ногу отрежут». Перси снова завопил. «Не могли бы вы все заткнуться?» – не выдержал Тео. Оливер опустился на колени напротив Тео с открытым набором первой помощи при укусах змей. «Тео, я прочел инструкцию. Здесь сказано, что надо сделать крестообразные надрезы на месте входа зубов вот этой бритвой. Скальпель был всего в дюйм длиной, но отчего-то вдруг показался огромным. А в надрезы вставить отсосы, чтобы вытянуть яд». «Сперва пристрелите меня!» – зарыдал Перси. «Это старый способ обработки укуса», – возразил Тео. «Да набор же новый, мне все равно». «Вроде бы сначала надо наложить повязку на 2 дюйма выше укуса», – посоветовал Филипп. «Еще кто-нибудь хочет высказать идиотское мнение?» – рявкнул Тео. Оливер посмотрел на Перси. «Слушай, Перси, по-моему, яд из раны надо отсосать. Но это твоя нога, тебе решать. Мне конец, и я умру в окружении клоунов», – простонал Перси. Потом закрыл глаза и сказал: «Слушай, Тео, у меня голова кружится». «Расступитесь», – велел Тео. Он быстро обернул ранку стерильным бинтом и закрепил пластырем. Перси всхлипывал, но дергаться и брыкаться перестал. «Вот так мы поступим. Надо доставить его в лагерь, а затем в больницу. Понесем его осторожно вниз, пока не встретим майора. Держите ногу ниже уровня сердца. Филипп, ты идешь первым и смотришь, нет ли на тропе змей». Оливер сказал: «Мне все-таки кажется, надо разрезать кожу и применить отсос. Раньше яд прямо губами высасывали. Если на губах была ранка, яд попадал прямо в мозг, и такой человек умирал быстрее укушенного». «Тебе бы заткнуться уже!» – огрызнулся Тео. Они подняли Перси, забросив его руки на плечи Вуди и Кэллу. Тео осторожно подхватил его укушенную ногу, Оливер вторую. «Его нельзя трясти», – сказал Тео. «Нести надо плавно, иначе яд быстрее всосется в кровь. Перси, у тебя может кружиться голова. Если тебя затошнит, скажи. Сюрпризов нам не надо». «Хорошо». Перси тяжело дышал и уже не плакал. Чтобы не смотреть на ногу, он зажмурился. Нога распухала на глазах. Тео спускался по тропе, чувствуя, как с каждой минутой Перси становится тяжелее. Через 10 минут они остановились передохнуть. «Говори со мной, Перси», — сказал Тео. «Тебе нельзя спать». «Я не сплю», — сказал Перси слабым голосом. «Тебя тошнит?» «Нет, только нога болит». «Вырвать не тянет?» «Пока нет. Тео, я умру». «Нет, это всего лишь щитомордник. От их яда не умирают. Разве что в больнице полежишь». «Тео, а здоровенная была гадина?» «Здоровенная, здоровенная. Хоть кто-нибудь сфотографировал?» Скауты переглянулись. Встреча со змеей их так поразила, что они не сообразили сделать снимок. «Вроде нет», — сказал Тео. «Может, мне маме позвонить?» — спросил Перси. «Это сделает майор. Пошли». Они подняли Перси и начали спускаться по тропинке. Ребята уже выбились из сил, когда из-за поворота показались майор с Хоганом и Беннетом. Перси был еще в сознании и боролся с головокружением. Его вынесли на открытую площадку возле спуска к воде и уложили на стол для пикника. Майор снял стерильный бинт и осмотрел рану. Размеры опухоли явно произвели на него впечатление. Перси вдруг стал хвататься за живот и его вырвало. Майор продержал мальчишку и обтер ему лицо мокрым полотенцем. Чем больше Перси рвало, тем сильнее он плакал. Сцена была достойна жалости. Наконец, они услышали рокот вертолета.